Глава 23. Я огляделся. Прихожей, по сути, не было. Сразу после двери начиналась большая комната. По обстановке как будто ничего особенного, наводящего на мысли о колдовстве и тварях. Стол, стулья, оттаманка, красный ковер на полу. Обивка на стуле, к слову, тоже красная. И да, жилище определенно классом повыше, чем у Андрея Михайловича. Не обнаружив ничего подозрительного в первой комнате, я пошел ко второй. «Да кто вы такие?» — заверещал мужик. «Я знать не знаю ни о каких проклятиях!» «Следите за ним», — бросил я через плечо. И толкнул дверь. Остановился на пороге и сказал. «Ага». Жизнь, конечно, всегда найдет чем удивить. Например, висящим вниз головой голым мужиком. Руки у него были связаны за спиной, ноги тоже связаны. Висел он на крюке, вбитом в потолок. Может, для люстры, а может, для чего-то еще. Рот мужику затыкала плотно свернутая тряпка. Увидев меня, мужик вытаращил глаза и замычал. «Чего там?» — крикнула земляна. «Да не пойму пока. То ли насилие над личностью, то ли прогрессивные европейские веяния». «Чего?» «Держите этого мужика, говорю, разбираюсь». Голый мужик начал выразительно раскачиваться. Он отчаянно пытался домычать до меня какую-то мысль. Даже прослезился. Рядом с ним стоял журнальный столик, на котором в безупречном порядке расположились скальпели, какие-то пилки, прочий хирургический скарф. На теле мужика уже виднелось несколько порезов. Я подошел и выдернул кляп. «Здравствуйте». «А, спасите меня!» «Ну, конечно, я ради того сюда и пришел». «Он сумасшедший! Он убить меня хочет!» «Знакомый?» «А? Нет, впервые его увидел. Постучался, вошел и... по голове меня огрел, когда я отвернулся». «Экий негодяй. А проклятия вы накладываете?» «А какие проклятия?» «Но мне проклясть нужно кое-кого. Категорически необходимо». «А я это... договоримся. Скидку сделаю. Нет, бесплатно все сделаю. Только спасите меня от этого...» «Сам делаешь?» «А?» «Да чего ты все акаешь? Глухой, что ли?» «Проклятие, говорю, сам накладываешь?» «А, да. Сам, все сам. Обладаю магической силою». «А чего ж ты своей магической силою спастись не можешь?» «Не могу. Сила не та». «Только под проклятие рассчитано?» «А? Нет, еще порчу могу». «Портить я и сам могу. Троекурову как отчитываешься?» «А?» Совершенно обалдел пленник. «Б. Повторяю вопрос. Как отчитываешься Троекурову?» Вот теперь до него дошло, что он ухитрился попасть из огня да в полымя. «Какому Троекурову?» «А их много, что ли, разных в твоей жизни? Ну, начни с какого-нибудь одного, а там дальше посмотрим, как пойдет». «Я ничего не знаю». «Ну, я пошел тогда». «Нет!» «На вопрос отвечай». «Он сам меня находит». «Опять 25. Осторожный, сукин сын. Как же мне под тебя подкопаться-то? Не, я помню, что по плану ты у меня после черта. Но с чертом-то уже скоро разберемся. Надо наперед думать потихоньку. Где находит?» «Да где захочет, там и находит. На улице, в кабаке. Иногда я дома, а он под окном зовет». «Прям под окном?» «А? Да». «С гитарой? Серенаду поет?» «Нет, он не голосом зовет. Вернее, голосом, но голос как бы в голове». «Да. Если уж мужика до такой степени заморочили, что он голоса в голове слышит, значит, тут уже реально бороться не за что. В качестве двойного агента не используешь. Ну и ладно. У меня уже есть один двойной агент. После черта с него и начну». «Оправдываешь ты себя чем?» Задал я еще один вопрос для проформы. «А? Ну ты людям жизнь портишь, у кого-то вообще отбираешь. Чем себя оправдываешь?» «Я не виноват!» «Это понятно. А почему?» «Он меня заставил!» «Троекуров?» «А? Да! Я тогда пьяный под Рождество на улице уснул. Обморозился. В больничке хотели ноги отнять, а тут он вылечил. Взамен ему служу. Ну, ты же сам так выбрал. А кто б не выбрал? Ладно. Силу он тебе как передал? Как это вообще выглядело? А? Не знаю. Появилась вдруг сила. Как-то он неуверенно это сказал. Да к тому же и посмотрел куда-то в сторону. Коротко и почти незаметно. Но я-то внимательный. Повернул голову, увидел шкаф наподобие книжного, без дверец, только с полками. На полках вместо книг прозябала всякая ерунда. Какие-то фигурки, вазочки, плетеные салфеточки. Красоту себе наводил. Среди всего этого выделялась только одна чего-то стоящая вещь. Золотые часы на цепочке. Я подошел и взял их. «Это просто часы!» — запротестовал повешенный. «Угу. Они мне от дедушки достались». «Дедушку случаем не Троекуровым кличут?» «А? Нет!» В голосе подонка слышалась уже настоящая истерика. Я открыл часы и улыбнулся. Не часы это были. Вместо циферблата я увидел ровную золотую поверхность, испещренную знаками. Амулет. Тут из большой комнаты донеслась какая-то возня. «Погоди, не уходи никуда», — попросил я висящего хозяина квартиры. Сунул кляп ему обратно в протестующий рот и вышел, пряча в карман находку. В крайнем случае на переплавку пойдет, если другого применения не отыщется. «Но чего тут у вас?» Мужик в красном халате лежал мордой вниз. Сверху на нем, удерживая руки, сидел Захар, а земляна держала сзади отчаянно брыкающуюся брюнетку лет 30. Роста они были практически одинакового, но мышцы у земляны явно были покрепче. «Да уймись ты, пока по башке не приложила! Пусти! Пусти меня, негодяйка! Я все равно ему кишки выпущу!» Я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Брюнетка замерла, уставившись на меня, и вдруг заплакала, обмякла. Не ожидавшая этого земляна позволила ей стечь на пол. «Что тут за комедия? Зрительская масса требует объяснений». «Пустите!» — прогудел мужик в халате. «Объясню все!» «Захар, слезай! Не имей привычки на мужиках сидеть. Некрасиво это, неэстетично». Захар, что-то буркнув, поднялся. Следом встал мужик. Поправил халат, я успел заметить, что под халатом у него вполне обычная одежда. «Это сволочь!» — мужик показал пальцем на вторую комнату. «Николая Семеновича Трубецкого извела!» «Кто такой?» «Хирург! Светило! Величайший человек! Да на него все молились в больнице! Кроме одного бездаря завистливого! Вот он и пришел к этому! То ты наложил какое-то проклятие, что за неделю человек в могилу сошел, понимаете?» «Понимаю. А вы в этой истории кто?» «Я коллега Николая Семеновича и друг, а Дарья Дмитриевна — вдова его». Мы все с сочувствием посмотрели на рыдающую на полу брюнетку. «Самосуд, значит, устроили?» «А какой еще суд? Ну какой?» «Охотничий». «Ах, да не смешите вы меня! Что тем охотникам эта гнида? Он же не тварь, костей в нем золотых нет, отмахиваются только». Я выразительно посмотрел на земляну. Вот, мол, о чем только что говорили, помнишь? Земляна насупилась и отвернулась. Дарья Дмитриевна подняла голову и уставилась на меня заплаканными глазами. «И что? Вы теперь убьете его сами?» — спросила она хриплым от слез голосом. Хороший был вопрос. Убивать людей, которые на тебя не кидаются, я не фанат. Отпускать его... тоже хреновый выход. Деятельность он свою продолжит. Запугать его сильнее, чем Троекуров, я не смогу. Нет, смогу, конечно, но это потребует столько сил и времени, что предприятие нерентабельно. К тому же он в итоге сдохнет от ужаса. «Владимир!» — окликнула меня земляна. «Уходим!» — принял я решение. «А с этими что?» «Этих оставляем». «Как так?» «Ну так». Они свои дела делают, пусть делают, нам не мешают. Что тут дальше будет происходить, нас не касается. Сворачиваемся, пошли. Больше тут ловить нечего. Вообще, конечно, в эти удивительные времена сдать человека под обычный суд за колдовство было можно. Но вот беда. Я не знал, насколько Троекуров плотно сросся с мирской властью и каковы его возможности по отмазыванию своих. Если, конечно, он считает эту шушеру своими. Скорее всего, находясь под следствием, этот голый повешенный чудик просто разделит судьбу Вольфганга. А именно, его зарежет таинственно появившийся в камере Троекуров. Это если его вообще в камеру посадят на период следствия. А если оставят на воле, ну, тогда все еще проще. Так что лучший вариант, пожалуй, действительно убрать его самостоятельно, не тратя деньги налогоплательщиков на бессмысленное судопроизводство. Плюс эти несчастные душу отведут. Вопреки тому бла-бла-бла пополам с соплями, что развели в американских фильмах, месть имеет некоторый терапевтический эффект. И принцип «кровь за кровь» вполне себе имеет право на существование. Есть еще, конечно, тот выродок, что сделал заказ. Но если сейчас начать крошить всех, кто хоть как-то этого заслуживает, я сам в тюрьме окажусь как серийный убийца-психопат. У этих двух хоть мотив реальный есть, и мы карты в руки. К тому же проклиналку я у этого деятеля отобрал. Так что даже если его не прикончат и все закончится слезами, что вполне вероятно, поскольку женщина уже начала плакать, а слезы и злость вымывают на раз, он все равно останется кастрированным. И Троекуров получит очередной сигнал, что охотник Владимир насрал ему в кашу. Это должно его лишний раз выбесить. Пускай. Взбешенный противник — противник, который хреново себя контролирует. «Ну и что будем делать дальше?» — спросила земляна, вышедшая из дома в сложных чувствах. «Дальше?» — переспросил я и посмотрел в закатное небо. Дальше будем собирать десяток. Маячит битва с чертом. «Когда?» — быстро спросила земляна. «Если агентурные сводки не подведут, то послезавтра ночью. Даже место известно, где эта тварь вылезет». Тут Захар поежился, вспомнив про невеселый овраг. «Так что завтра с утра предлагаю начать готовиться. А именно, наставим там по периметру ловушек. Ты и я, согласна?» «А я?» — влез Захар. «А ты народ собирать будешь». «Точно Егор нужен. Без него вообще никуда. Прохор». «Устал, Прохор», — вздохнула земляна. «Да вижу, что устал. Но все еще крепок, как скала, в буквальном смысле. Этот его знак, с которым он в каменную статую превращается, Атас, мне очень понравилось. Надо будет выцыганить обязательно». «Предложи ему». Земляна посмотрела на Захара. «Согласится сразу? Хорошо, берем. Начнет мяться? Не надо. Соври, что в другой день идем». «А зачем врач?» — не понял Захар. «Затем, что охотник, если все еще охотник, он на тварь сразу готов идти». «Если сомневается...» — земляна тяжело вздохнула. «Значит, он уже не охотник. Сила в нем усыхает». Уточнять, что это значит «усыхает», я не стал. Интуитивно понятно было, а точных данных мне все равно никто не даст. Приборов нет соответствующих. Дома я положил в сейф новую игрушку — проклинающие часы. Полюбовался коллекцией. «Голова!» — сказала земляна, стоя у меня за плечом. «У тебя в шкафу чья-то голова?» «Да она мертвая!» — отмахнулся я и закрыл дверцу. «Ну а куда ее девать, скажи? Это раз. А потом, может, кому понадобится. Придет забирать. Тут я его с мечом и отоварю». «Ну, не знаю. Любой другой спать бы не смог, если бы у него дома такая штука находилась. Я бы этому любому другому посоветовал меньше прокрастинировать и больше охотиться на свежем воздухе. Здоровый сон обеспечен, даже если у тебя дома 10 голов и все говорящие». «Чего?» «Отвлекаться на всякую фигню». «А? Ну так бы и сказал». «Ну, извиняй. Имею слабость к звучным и малопонятным для окружающих словам. Это помогает мне сохранить легкое ощущение нереальности окружающего мира, что, в свою очередь, способствует более эффективному с этим миром взаимодействию». «Что?» «Что?» Мы с земляной несколько секунд посмотрели друг на друга, как двое новых ворот, поставленных лицом к лицу. «Останешься?» — спросил я, имея в виду свою комнату. «Мог бы не спрашивать». «В смысле, и так понятно, что останешься?» «В смысле, что не обязательно вообще обо всем вслух говорить». И толкнула меня в сторону постели. С утра погодка не радовала, небо затянуло тучами. Дождя пока не нарисовалось, но ждать его можно было в любой момент. Овраг, о котором говорил Захар, был земляне прекрасно известен. Можно сказать, достопримечательность местная. «Оттуда упырей вурдалаков без счета когда-то вылезало», — говорила она по пути. «Оно ж как? Мы скумекали, что в упыри не каждый человек годится. Нет, если колдун сильный, он, конечно, любого поднимет. Да только если человек, к примеру, всю жизнь благочестиво прожил, в церкви поклоны бил, от старости умер, тогда из него лишь вурдалак получится, и то вялый. А вот чем человек гнилее при жизни был, тем после смерти у него возможностей больше. Из самоубийц, опивцев такие упыри получаются, страх». «Опивцы — это кто?» «Которые водкой до смерти упиваются». «Понято». «Тоже сколько раз ловушки ставили, колдунов ловили». Тут земляна вздохнула. «Тут и Егор свой десяток положил». Колдун ловушку распознал и приготовился. «Блин». Я отмахнулся от мухи, назойливо плясавшей перед лицом, и поднырнул под ветку. «Может, Егора тогда не надо было звать? Нафига ему эти неприятные воспоминания?» «Егор — охотник», — возразила земляна. «Справится». Забавно, конечно, было общаться с местными. Понимания психологии почти ни у кого нет. Вот насчет Прохора можно побеспокоиться. Но почему? Потому что Прохор, дескать, устал, и у него может не получиться. Зря погибнет. А Егор не устал. Соответственно, какая разница, какие вьетнамские флешбеки его крыть начнут в процессе операции? Яйца в кулак сожмет и выдаст все, что нужно. Я, конечно, своим умом живу, но сейчас уже реально поздно. Захар отправился собирать народ. Если сегодня Егора не увидят, скажу ему, чтобы и дальше особо не усердствовал. Сходим без Егора, ничего страшного. А если таки будет Егор, надо будет поговорить с ним с глазу на глаз. Охотник-то он охотник. Хорошо, если преодолеет всю эту хрень и вывезет. А если не преодолеет, будет плохо. Можем и Егора потерять, и много кого еще. Даже меня можно потерять. «Как ты убивать его собрался?» — спросила земляна. «Черта!» «Овраг далеко?» «Пришли почти». «Вблизи оврага о таких вещах говорить не будем». «Боишься, подслушает?» «Опасаюсь. Чего мы о тех чертях знаем? То-то и оно, что очень мало. Давай-ка лучше вообще помолчим, там обсуждать особо нечего. Молча ставим ловушки, молча идем обратно. Как подальше отойдем, все и обсудим». Земляна молча кивнула, моментально приняв правила игры. Буквально через пару минут мы увидели овраг. Остановились. «М-да. А местечко-то и впрямь гнилее не придумаешь. Уж на что я не впечатлительный, а и у меня мурашки по коже. Мрачная энергетика так и прет. Кто послабее духом тут окажется, да еще если в сумерках, может и вовсе заикой остаться. Может, опять какой-нибудь знак с мороком стоит? А ну-ка». Я сунул руку в карман, достал амулет против морока, сжал его. Земляна с усмешкой наблюдала за моими попытками. Видать, не я первый такой умный. Амулет вообще не сработал. Не обнаружил объекта, к которому стоило бы приложить свои силы. Ладно, пофиг, пляшем. Я убрал амулет обратно и достал меч. Не пальцем же знаки чертить. Земляна жестами показала, что пойдет на ту сторону. Я кивнул, и она двинулась в обход. В принципе, овраг был не слишком широким, и его можно было бы перепрыгнуть, но земляна не решилась, и я ее за это не осуждал. Приблизился к краю, заглянул внутрь. Голая земля, черная, как сердце дьявола, ни травинки на склонах. Ненормально же это, как будто могилу только что вырыли. Мерзость. Вот люди, блин, сначала понакидают всякого, куда попало, а потом расхлебывают. Ну, мы и расхлебываем. Впрочем, ладно, грешно ныть. Да, тут неприятно. Но благодаря тому, что у нас под боком есть такое козырное место, теперь мы точно знаем, откуда ждать черта. И порешим его. А там Ну, нет, блин, не хочу я у себя под боком этакую клоаку терпеть. Придумаю, как его ликвидировать. Может, осветить? Найду отца Василия, он вроде нормальный мужик, помогал уже разок. Глядишь, за бутылку настойки изобразит тут чего-нибудь эдакого.